Глава 13. Я в любое мгновение мог точно сказать, сколько времени прошло с момента исчезновения сыновей. Для этого мне не нужно было упражняться в математике. Я моментально извлекал из недр памяти нужную цифру. Когда я отвозил родителей в аэропорт, со времени пропажи близнецов прошел 21 день и 8 с небольшим часов. Я предложил им лететь домой. Джек и Маргарет сделали это недели раньше, и мне без особого труда удалось преодолеть их символическое сопротивление. В аэропорту мама долго не выпускала меня из объятий, а, выпустив, расплакалась. Отец коротко по-мужски коснулся губами моей щеки. Я, стоя за пределами зоны контроля, наблюдал, как лысый плечистый мужчина отвел маму в сторону, чтобы досмотреть еще раз. Мама сняла светло-желтый блейзер и стояла, вытянув в стороны руки, пока охранник проверял ее сканером. Он делал это так медленно и методично, что ее руки начали дрожать от усилий сохранить позу. Ощущения, которые я в этот момент испытывал, свидетельствовали, как плохо я контролирую свои эмоции. Глядя, как плешивый издевается над мамой, я кипел дикой яростью, с трудом сдерживаясь, чтобы не прорваться через ворота металлоискателя и как следует врезать мерзавцу. Мне хотелось одним ударом свалить его с ног, чтобы его плешивая башка стукнулась об пол. Мне казалось, что я уже слышу его фальшивые причитания. Я всего лишь делаю свою работу. Фальшь состояла в том, что если бы он по-настоящему старался выявить потенциальных террористов, то он не стал бы тратить время и казенные деньги на издевательство моей мамы. Он вовсе не делал свою работу. Он упивался властью. Шли дни, и поднятый журналисткой братьей тарарам понемногу стихал. Кевин и Шон упоминались в новостях все реже. Звонки, соболезнования по электронной почте и пожертвования тоже начали сходить на нет. Горячая линия едва теплилась, желтые ленты выцвели и истрепались. Плакаты с изображением мальчиков исчезли из витрин магазинов, а их место заняли программы хоровой музыки, объявления о пропавших собаках и бюллетени общества «Бег ради здоровья». Полиция тем временем делала все возможное, что в переводе на нормальный язык означает «кое-что». Пока шла проработка очередной версии, во мне каждый раз теплилась надежда. И это продолжалось до тех пор, пока Шофлер не объявлял, что копы снова оказались в тупике. Как-то вечером детектив заскочил к нам с упаковкой китайской еды и сказал, что полиция изучает людей, или, скорее, инфраструктуру праздника Ренессанса, и, в частности, ищет высокого человека, рассылая куда только можно рисунки, описание собаки и тому подобное. «Вы просто не поверите!» — добавил он, — сколько поклонников Средневековья обитает в этой стране? — И сколько среди них дудочников в пестром наряде? — спросила Рис. — Не надо представлять его только в этом образе, — произнес детектив, перестав на минутку жевать. — Костюм он мог использовать для маскировки. — Это, знаете ли, почти то же самое, что и человек в униформе. Вот возьмем, например, квартирную кражу, ограбление банка или нечто подобное. Вы можете мне не поверить, но свидетели преступления говорят лишь о человеке в униформе посыльной службы, комбинезоне автомеханика или синей робе водопроводчика. — Ну а как же с дудочником? — прервал я его теоретические рассуждения. — Что-нибудь удалось выяснить? — Пока ничего, — поморщился Шофлер. — Есть, не считать нескольких явлений Элвиса Пресли народу. Большую часть недели я проводил в Кромвеле, в обществе самых упорных волонтеров, собиравшихся каждый божий день, чтобы, несмотря на безумную жару, продолжить поиски. Я с радостью проделывал длинный путь, поскольку это было подобием каких-то активных действий. И, кроме того, мне хотелось выбраться из дома. Но однажды, продираясь через густой подлесок, я вдруг понял, что, участвуя в поисках, не надеясь найти следы детей, даже не боясь случайно на них наткнуться. Я уже не верил, что под опавшими листьями и ветками мы вдруг увидим их маленькие разлагающиеся тела. А вот Лиз представляла все совершенно в ином свете. Она вела поиски с яростным упорством, и я понимал, что именно она рассчитывает найти. Лично я считал, что мальчики находятся у дудочника, кем бы тот ни был. Я верил, что Кевин и Шон живы, не опасаясь очередных обвинений в беспочвенных иллюзиях и вопреки собственным сомнениям. Для Лиз поиски в компании добровольцев были своего рода ритуалом, воплощением ее преданности мальчикам. Это очень походило на религиозный экстаз или паломничество по святым местам. Некоторые волонтеры меня настораживали. Я не понимал рвения, с которым они вели поиски. Меня удивляла их неукротимая готовность продираться через заросли ядовитого плюща, отмахиваясь от назойливых насекомых. К этому времени я знал почти их всех. Большинство этих людей принадлежало к категории энтузиастов, из тех, что собирают средства на борьбу с раком груди или строительство детской площадки. А часть волонтеров меня просто тревожила. Меня, например, беспокоил неукротимый огонь, пылавший в глазах одного из мужчин, и смущал религиозный фанатизм пары женщин. Меня интересовал их образ жизни, с учетом времени, которое они тратят на общественные дела. Иногда я даже думал, что кто-то из них мог быть причастен к похищению и теперь информирует дудочника обо всех наших действиях. Стыдя своих подозрений, я, тем не менее, составил досье с их именами, адресами, вроде занятий, семейном положении, доходах, причудах и хобби. Все эти данные я отправил частному детективу Мэри МакГафферти. Наши с Лиз отношения продолжали ухудшаться. Первые несколько дней после похищения детей мы находили некоторое утешение в обществе друг друга. Ведь это, что ни говори, была наша общая потеря. Но эта относительная близость давно исчезла, и на смену ей пришла отчужденность, постепенно перераставшая в нечто еще менее дружелюбное. Когда мы оказывались в одной комнате, она, как мне казалось, с большим трудом удерживалась от желания подняться со стула и уйти. Если наши глаза случайно встречались, Лиз немедленно отводила взгляд. За всем этим стоял один неоспоримый факт. В глубине души во всем случившемся она обвиняла меня. Это все чаще и чаще проявлялось в виде различных сценариев, начинавшихся с «если бы». Я убеждал себя, что это всего лишь типичная реакция на любую катастрофу. Пережив первоначальный шок, родственники и жертвы начинают размышлять, каким образом можно было предотвратить потерю. Я помню это по тем материалам, которые мне довелось готовить. Пожар в ночном клубе в штате Род-Айленд, гибель реактивного самолета во Флориде, взрыв космического челнока «Челленджер». Событие носит столь трагический характер, потому что оно не должно было произойти. Подобные соображения играют заметную роль в нашей судебной системе, и обвинения предъявляются еще до того, как успевает погаснуть пламя. Это называется поиски виновного. Наш случай не требовал ни расследования, ни реконструкции событий. Я выступал в роли живого воплощения человеческой ошибки. И в глазах жены и из лица, способного предотвратить катастрофу, постепенно превращался в главную ее причину. Центр розыска пропавших детей организовал акцию по сбору средств, и мы с Лиз приняли в ней участие. Отказаться было невозможно, но само это мероприятие вызывало у меня тошноту. Лиз и я сидели на подиуме среди других жертв подобного несчастья. На груди некоторых родителей висели, похожие на удостоверение личности, ламинированные фотографии их детишек. Галерея радостных улыбок и сверкающий глаз разрывала душу. Множество незнакомых людей всегда стремились помочь таким, как мы, но нечто в этой акции заставляло меня скрипеть от злости зубами. Создавалось впечатление, что некоторые родители пришли сюда лишь для того, чтобы погреться в лучах всенародной известности. Основной спич произнесла мать-одиночка по имени Мелинда. Она поведала нам душераздирающую историю о похищении своей 8-летней дочери. Это было незатейливое, но продуманное повествование прирожденного рассказчика. Во всех нужных местах она для достижения максимального эффекта выдерживала паузы. Через 8 лет после исчезновения останки девочки были найдены в земле на заднем дворе соседнего дома. Все толкуют о том, что за год злодеи похищают и убивают около 100 детей, — говорила Мелинда. Несмотря на самое широкое освещение в средствах массовой информации, эти преступления крайне редки. Ребенок скорее может погибнуть от удара молнии. Она выдержала паузу и добавила, — и эта молния ударила в некоторых из нас. Мелинда возложила скрещенные ладони на грудь в области сердца, а мы, сидящие на подиуме, печально склонили головы. Одна из женщин всхлипнула. — Когда ударяет молния, — хрипло произнесла Мелинда, — смерть наступает быстро. 74% этих детей, и моя дочурка Бонни была среди них, погибают в течение 3 часов после похищения. Среди всех похищенных детей подавляющее большинство, а именно 76%, составляют девочки, средний возраст которых 11 лет. В 80% случаев похищение происходит в радиусе 1/4 мили от дома. Поэтому не думайте, что ваше дитя находится в безопасности, если играет на зеленой лужайке перед домом или катается на велосипеде в вашем квартале. Большинство автомобильных наездов, между прочим, тоже случается в радиусе 1 мили от жилья ребенка. Огромное число несчастных случаев происходит в самом доме. Наши дома, леди и джентльмены, возможно, являются нашими крепостями, но они вовсе не неприступны. Когда она для вязчивого эффекта выдерживала очередную паузу, я подумал, что Кевин и Шон никак не вписываются в типичную картину. Во-первых, они не девочки. Во-вторых, значительно младше усредненной жертвы. И, в-третьих, их похитили на расстоянии более чем 50 миль от дома. Кроме того, их двое. «Итак, нам нужны средства, чтобы реагировать немедленно», — возобновила свой монолог Мелинда. Время для просьбы раскошелиться было выбрано безукоризненно, и я не удивился, услышав, что она делает успешную карьеру в рекламном бизнесе и состряпала книгу под названием «Как нам уберечь своих деток». Книга, как оказалось, содержит массу ценных советов, как защитить детей от хищников, в то же время не напугав их до безумия. И ее, как сказала Мелинда, можно приобрести прямо сейчас рядом с банкетным залом. 10% от суммы продаж должно было поступить на счет центра. После того, как разошлась публика, родители и родственники пропавших детей объединились для общей молитвы. Мы расселись на складных стульях, взявшись за руки. Оказавшийся рядом мужчина сжал мне руку с такой силой, что пальцы практически онемели. После минуты молчания каждый из нас поведал о своем несчастье. Я ушел, осознав, что большинство членов молитвенного кружка оплакивает пропавших детей. Они пришли, чтобы совместно противостоять боли от непоправимой потери своих детей. Несмотря на мистическую веру в чудо, эти люди, подобно родителям без вести пропавших во Вьетнаме, считали детей мертвыми, и не пытались найти своих любимых. Им надо было сказать совсем иное. Это иное называлось финалом. Другими словами, этим людям нужны были лишь останки, свидетельства смерти. — Я не могу здесь оставаться, — прошептал я на ухо жене. — Они считают, что их дети умерли. Когда я поднялся, она пошла за мной следом, но вовсе не потому, что хотела этого. — Простите, простите, — бормотала она, когда я, выдернув ладони из руки соседа, направился к двери. В машине она осуждающе посмотрела на меня и сухо сказала, «Кто ты такой, Алекс, чтобы осуждать их за то, что они пытаются справиться с своей потерей? Они считают, что их дети мертвы, а я так не думаю». Лис разрыдалась. «Я возвращаюсь в Мэн», — глядя на свои ногти, объявила она вечером, и снова разрыдалась. На следующий день Лис уехала. Работа. Хотя Ал и сказал, узнав об исчезновении близнецов, что я могу забыть о работе на тот срок, какой мне потребуется, На прошлой неделе я получил по электронной почте письмо с просьбой прояснить свои планы. Мне было предложено решить, возвращаюсь я на работу, по крайней мере, не на полный рабочий день, или беру отпуск без сохранения содержания, с указанием времени ухода и примерной даты возвращения. Мелким шрифтом сообщалось, что, учитывая обстоятельства, студия будет мне помогать даже в том случае, если я выберу отпуск. На помощь они согласны. Но поскольку мое длительное отсутствие вынудит их искать замену, о вознаграждении не было и речи. Практически все сходились во мнении, что возвращение на работу будет для меня лучшим исходом. Работа, как утверждали эти люди, отвлечет меня от грустных размышлений и даст терапевтический эффект. Одним словом, все рассуждения сводились к следующему. Я буду так занят, что времени на думу о пропавших сыновьях у меня не останется, а это, в свою очередь, уменьшит депрессию. Я очень и очень сомневался в справедливости подобных рассуждений. Подъем, сборы, да более знакомая дорога на работу, возврат ко всей этой рутине казался мне очень странным. Да и сама студия стала для меня чужой землей. Телевизионные станции напоминают сумасшедший дом. Там стоит невообразимый шум. Энергия бьет ключом. Все или лезут из кожи вон, чтобы выполнить задание к указанному сроку, или расслабляются, сделав это. Я же в водовороте безумной спешки чувствовал себя чужеродным, инертным телом. Я существовал в каком-то защитном коконе, сотканном из подчеркнутого такта моих коллег. Когда я проходил мимо, разговоры стихали, люди отводили глаза, не зная, что мне сказать и как себя вести в моем присутствии. Я видел, что машина работает, а жизнь продолжается. Но не знал, стоит ли мне им об этом говорить. Когда же все-таки однажды сказал, что они ничем не могут мне помочь, то почувствовал себя еще хуже, а коллеги обиделись. Вечером после моего возвращения с работы ко мне заехал Шофлер. Он прибыл с упаковкой 6 бутылок пива, Сьерра-Невада и огромной, плохо пропеченной пиццы. «Здоровая пища!» — произнес он с характерным тонким смешком. «Пообщайся со мной, и ты тоже скоро станешь жирным уродом, на которого и смотреть-то противно». Его появление меня обрадовало. Сильнее меня могло обрадовать лишь возвращение сыновей. Кроме него мне никого не хотелось видеть в своем доме. Во-первых, Шофлер был единственным в мире человеком, всегда готовым говорить на самую главную для меня тему. Во-вторых, он был циничным, остроумным и, как я недавно понял, очень толковым парнем. Все наши встречи заканчивались тем, что мы снова и снова прокручивали отвергнутые версии, дабы убедиться, что ничто не было упущено. Мы говорили о бумажном кролике, об Уипете, о свидетелях, видевших, как высокий человек садится в черный внедорожник, о свежих явлениях народу Элвиса Пресли, о куриной крови и о списке врагов, атакованных мною в эфире. Шофлер постоянно рылся в своей записной книжке, третий по счету. «Файл по нашему делу, — сказал он мне, — насчитывает уже 7 толстенных папок». «Каждое дело, — пояснил детектив, — начинается с единственной папки толщиной в 3 дюйма. Папки, — Шофлер позволил мне на них взглянуть, — содержали копии всех бумаг, появившихся в ходе следствия. Там были доклады, заявления свидетелей, протоколы допросов, фотографии с места преступления, результаты судебно-медицинских анализов, список изъятых при обыске предметов, ордера на обыск и так далее и тому подобное. Мы ели пиццу, смотрели бейсбол по телевизору и некоторое время сотрясали воздух болтовней, прежде чем Шофлер перешел к истинной цели своего визита. «Мне даже не хочется говорить тебе это, Алекс», — произнес он и замолчал. Судя по тому, что детектив барабанил пальцами по столу и шаркал ногой, ему было явно не по себе. Увидев, как изменилось мое лицо, он поднял ладонь и продолжил. — Не беспокойся. Я не о мальчиках. Ничего нового там нет. Речь идет обо мне. Меня отстранили от дела. — Что? Шофлер славил своей бульдожьей хваткой и никогда не сжимал челюсти, не закончив расследование. Ради работы он принес в жертву два своих брака и использовал каждый свободный момент, чтобы возвратиться к старым нераскрытым делам. Что это значит? Ты же прославился тем, что никогда не закрывал своих дел. Тебя отстранили от дела. Почему? Значит так, — он глубоко вздохнул. Ты здесь ни при чем. Все мои дела передали другим людям. После 11 сентября наши вожди приступили к созданию нового подразделения, и оно, наконец, появилось на свет. Называется «Городской центр по борьбе с терроризмом». Он развернул ладони, словно открывая книгу. По офицеру из каждого городского округа, плюс парочка агентов ФБР, люди из таможни и службы иммиграции и натурализации. Я выделен от полицейского управления графства Энн Эрандел. Поверь, мне очень жаль. Я ничего не сказал. Для меня это был страшный удар. Твое дело передано молодой женщине по имени Мюррел Петрич. Да, я, возможно, и бульдог, но зато она отличный детектив, к тому же умница. Мюррел страшно амбициозна. Весьма удачное сочетание, часто приводящее к успеху. Да. Послушай, я все понимаю, — покачал он головой. Но ты можешь мне рассчитывать? Если вдруг понадобится моя помощь, звони в любое время, по любому поводу. Звони, если у тебя возникнет какая-нибудь идея или откроются новые факты. Я сделаю все, что смогу. Но дай шансы, Петрич. В наших делах она настоящая львица. — Хорошо, — ответил я, не пытаясь скрыть овладевшей мною горечи. Мне казалось, что Кевина и Шона все бросили. У меня появилась привычка спать в общей комнате. Не снимая одежды, я дремал на диване, просыпался в 3-4 часа утра, чтобы увидеть включенный торшер и работающий телевизор. В тот вечер, как только ушел Шофлер, я убрал пивные бутылки и остатки пиццы, засунул посуду в моечную машину, включил ее и протер кухонную стойку. Затем обошел дом, выключил повсюду свет, запер двери и, раздевшись, забрался в кровать. Это была белая металлическая кровать, которую Лиз хранила на всякий пожарный случай. Лучше бы она прихватила эту штуковину с собой в Мэн. Как это не ужасно! Но я даже не мог представить, как она живет, какие предметы ее окружают, а мне приходится обитать среди вещей, любовно собранных ею за много лет. Постель! Я помнил, когда один из мальчиков, а то и оба, проснувшись от ночного кошмара или почувствовав себя одинокими, приходили в спальню и, остановившись рядом с нашей кроватью, звали «Мама!» Всегда «Мама» и никогда «Папа». Обманывать себя я не мог и не хотел. Дети обращались к Лиз, поскольку она постоянно была рядом с ними. Я помню те уикенды, когда близнецы являлись в родительскую спальню, чтобы разбудить нас и начать вместе новый день. Я лежал в темноте. Каждый раз, когда на Ордуэ сворачивала машина, по стенам и потолку пробегали два светлых пятна. И вот так, лежа во тьме, я все-таки принял решение. На работу я не вернусь. Я просто не смогу уныло с затуманенным сознанием бродить в суете дней, в суете студии. Я буду искать своих детей. Я буду их искать.